Личный месяц 1. Единица несет энергию Солнца. Солнце символизирует жизненную силу, уверенность и стремление к новым достижениям. Это время для новых начинаний. В этом месяце вам стоит сосредоточиться на своих целях и интересах. Это время, когда важно не только определить, чего вы хотите достичь, но и начать действовать в этом направлении. Не стоит пытаться продавливать других людей или вступать в конфликты из-за своих личных границ и интересов. Вместо этого постарайтесь использовать энергию Солнца, которая в этот период будет особенно мощной. Эта энергия будет с вами только в течение этого месяца, и у вас не будет такой возможности в течение следующих 9 месяцев. Поэтому настало время максимально использовать этот период для того, чтобы начать что-то новое в своей жизни. Возможно, это смена работы, новое обучение или хобби. Подумайте о том, чтобы записаться на занятия по танцам, подтянуть английский язык, сделать ремонт в квартире или построить дачу. Все то, что вы давно откладывали или о чем мечтали, сейчас можно и нужно начинать. Важно начать мыслить стратегически. Подумайте о своих долгосрочных целях и о том, какие шаги вам нужно предпринять, чтобы достичь их. Каждый ваш поступок должен быть направлен на создание той жизни, о которой вы мечтаете. Начните действовать уже сегодня, чтобы ваши действия привели вас к заветному будущему, о котором вы так долго грезили. Однако, как и у любой планеты, у Солнца есть и свои минусы. В этот период ваше стремление к новым целям может проявиться в излишней агрессивности. Вы можете начать давить на других людей, пытаясь продвинуть свои идеи или интересы. Это может привести к напряженности в отношениях и конфликтам с окружающими. Кроме того, если что-то пойдет не по плану, вы можете стать очень раздражительным и разочарованным. Если кто-то не ведет себя так, как вам хочется, или если дела складываются не так, как вы ожидали, это может вызвать у вас агрессию. Важно помнить, что такая реакция только усугубит ситуацию и повредит вашим отношениям с людьми. А ведь именно через взаимодействие с другими людьми мы получаем все возможности для реализации своих целей и мечтаний. Поэтому в этом месяце старайтесь сохранять спокойствие и уравновешенность. Вместо того, чтобы реагировать на трудности с агрессией, постарайтесь найти конструктивные способы решения проблем. Открытость к диалогу и умение слушать других помогут вам избежать конфликтов и укрепить отношения. В заключение, этот месяц — это время для новых начинаний и самореализации. Используйте мощную энергию Солнца, чтобы направить свои усилия на достижение своих целей. Будьте внимательны к своим эмоциям и старайтесь действовать с пониманием и уважением к окружающим. Это поможет вам не только достичь успеха, но и сохранить гармонию в ваших отношениях.